ты?» — оторопело спросил Фулёвый. Но я не ответил ему. Я спросил бухгалтера. «Вы поняли?» «Повтори!» — пнул его ногой Фулёвый. «Взять телефонную книгу?» Тут же процитировал меня бухгалтер. «Найти два телефона, корреспондентский пункт «Комсомольской правды». Там Изя Котовский, отдел пропаганды ЦК Азербайджана, там Кирим Расулов. Сказать, что вы здесь, ваша фамилия Гарин». «Ну, точно!» Даже с какой-то гордостью сказал Фулёвый и спросил меня. «А кто ты?» «Я сотрудник «Комсомольской правды», — сказал я. «Писатель?» — удивился Фулёвый. Я усмехнулся опухшими глазами и тут же охнул от боли. «Ю!» — воскликнул он. «Опиши нашу жизнь, Ю! У меня... Да роман же можно написать. А, напишешь? Я тебя прошу, напиши, гляди». Он открыл рот и еще раз двинул губы рукой. Обнажил полный рот металлических зубов. «Да, да. Это мне на пересылке выбили. Мне еще 15 лет не было. А за что? А не за что? А теперь куда? Куда ни смотри!» Он обнажил локоть и показал руку всю в игольных уколах. «Увидел, видел? 15 лет колес! Да я тебе всю свою жизнь расскажу! Ты такой роман напишешь, как Толстой! А за что тебя замели?» Я рассказал и про гроб с опиумом, и про Зиялова. Не сказал только про сестру, как-то неохота было впутывать. «Целый гроб с опиумом? Обалдел Фулёвый. «Ты видал шах? Ты видал, как они на нас варят? Это ж 1 000 000 рублей! Хрен его знает, может, 2 000 000. Вот так люди работают. Слушай, писатель, а ты напишешь? Напишешь, как нас с тобой тут отпиздили, а? Так они с тобой влипли, значит, эти мусора. Влипли, значит, бухгалтер, если ты не позвонишь, куда он сказал? Ну, в камеру не приходи, понял? А если заложишь... Я тебя из Колымы достану, учти, и перо вставлю. Ты понял?» «Понял, понял», — испуганно сказал бухгалтер и отодвинулся от нас подальше. Всю ночь под храп остальных заключенных Фулёвы и Сашка рассказывали мне свои истории. Фулёвый был вором, домушником, гастролером и наркоманом. Его взяли вчера утром, что называется, с поличным в квартире главного инженера трубопрокатного завода. Он уже точно знал, что ему пришьют 144-ю статью, часть 3-ю, и впаяют червонец, 10 лет. И он только прикидывал, куда его могут послать. На БАМ или в Оркуту, или на Нарынскую ГЭС. Пока мы обсуждали Сашкину историю, у Сашки, по словам Фулёвого, было абсолютно чистое дело. Да, он на ходу запрыгнул на трамвайную подножку. Но вот, собственно, и все преступление. А дальше эти два неизвестных ему парня стали его сталкивать с подножки, били сверху ногами, а он в порядке самообороны стащил их с подножки. Кажется, там был этот товарищ в очках, но часы, какие часы, откуда? «Я снял ваши часы, да вы что? Вы видели, что я снял ваши часы? Ах, вы не видели! Ну так о чем же речь? И вообще, гражданин следователь, как я мог снимать с него часы, если он сам говорит, что видел, как меня били те двое? Значит, они меня били, а я в это время снимал с него какие-то часы, так?» Фулёвый так точно, так правдоподобно и подробно выстроил Сашкину защиту на следствии, что, забегая вперед, скажу, что Сашке на допросе оставалось только повторять заготовленные реплики.